Эпилог. Нина. Уже третье утро подряд, встав с кровати, у меня темнеет в глазах. Приходится тут же садиться обратно. Сердце подскакивает к горлу, в ушах гудит. И я так сижу пару минут, пытаясь прийти в себя. И руки немного подрагивают. Но ничего, сейчас пройдет. Степа уходит раньше, чем я просыпаюсь. На ферму с мальчишками. Дел полно. Аркадий нам сказал, что важные люди заинтересовались нашей идеей и готовы помочь. Нам еще предстоит поездка в гости к моей маме. Заодно обговорим все с Аркадием. Мы все в предвкушении нового витка жизни фермы. Сегодня я предоставлена сама себе. И надо признать, мне есть чем заняться. Сегодня вот с Аленой договорились прокатиться по магазинам. Нужно закупить продуктов. Все-таки трое мужчин в доме, их нужно кормить. А мне набить руку по готовке. Спасибо Степе, он всегда что-нибудь доприготовит. Я больше по салатам да нарезке. Алена мальчишек балует пиццей или булочками. Кстати, она должна быть с минуты на минуту. Спускаюсь в кухню, по пути заглядывая в ванную. Привожу себя в порядок. Кофе уже привычно наливаю в любимую кружку и делаю глоток. Морщусь. Фу, какая гадость. Успеваю добежать до раковины. Потом немного зависаю. Кофе тот же, но вкус противный. Ладно, добавлю сливок, может, пойдет. Делаю глоток и застываю. Ком к горлу, на этот раз бегом в ванную. Умываюсь, выхожу без сил. Плюхаюсь на диван. Бросает в холодный пот. Отравилась. Немного перевожу дыхание. Бреду на кухню, достаю контейнер с лекарствами. Что там при отравлении? Сорбенты, смекта, активированный уголь. «Нин!» Слышу голос из коридора. «Я готова!» Алена заглядывает на кухню и замирает, разглядывая заваленный таблетками стол. «Кто заболел?» «Я похожа». Усмехаюсь, хоть и криво. Дурно снова. Она подходит, смотрит, что я отложила. «А симптомы?» «Тошнит, уже дважды с белым другом обнималась». Вздыхаю. Алена вскидывает бровь, прищуривается. «А, ну это пройдет. Месяцев через 9». «Сколько?» Чуть не давлюсь воздухом. «Ну или меньше, в зависимости от срока». Пожимает плечами и начинает убирать лекарство обратно в контейнер. «Какой срок?» Туплю я. «Ой, Нин!» Закатывает глаза. «Ну что-то как маленькая. Задержка-то сколько?» И тут у меня все падает. «Задержка. Точно. Когда вообще в последний раз?» Глазами хлопаю. «О!» Алена сияет. «Поздравляю! Скоро я снова стану тетей!» «Вот это я потерялась!» Шепчу, начиная соображать. «И правда, задержка уже приличная». «Да, мой брат умеет сводить с ума!» Подмигивает. «Он у нас мужчина серьезный!» «Не то слово!» Бурчу. «Ну что, поехали в город? Купим тест, заодно и погуляем!» Улыбается. «Я все еще в растерянности!» Но внутренне какая-то странная радость. Тепло расползается под кожей. Мы с Аленой доезжаем до города, а меня все не отпускает чувство, будто я сейчас или расплачусь, или сойду с ума от радости. Хотя плакать я бы тоже стала от переизбытка эмоций. Очень надеюсь, что Степа обрадуется. Обрадуется же. Но вот стоило подумать, как теперь одолевают сомнения. «Убери вот это лицо!» бурчит она, заправляя волосы за ухо. «Как будто на смертную казнь едем!» «Я просто теперь сомневаюсь, надо ли это Стёпе». Вздыхаю. «Ты чего?» — кидает в меня подозрительный взгляд. «Если бы он не хотел, то ничего бы и не было, понимаешь? А теперь получай. Беременность. Уровень сложности — сюрприз». Смеется она. От ее слов немного легче становится. Сначала заглядываем в парочку магазинов, отвлечься. Я даже примеряю платье, но все не то. Потом она тащит меня в любимую кофейню, где я мужественно отказываюсь от капучино и беру чай с мятой. Мало ли, хоть кофе очень хочется. «Ну что, аптека?» — поднимает бровь. «Давай, пока я не передумала». В аптеке она, не моргнув, берет с полки упаковку, потом еще одну, а потом, на всякий случай, третью. «А если бы я тебе сказала, что у меня насморк?» «Ты бы все равно сделала тест. Женская интуиция не обманет». Подмигивает и идет к кассе. Дом встречает тишиной. Степа с детьми на ферме, и это даже хорошо. Не решилась бы на тест, если бы муж был дома. Алена устраивается на кухне. Что-то режет, поет под нос. А я стою в ванной и держу в руках коробочку. «Нин, долго ты там?» Доносится ее голос из кухни. «Подожди!» Вскидываю голову. «Тут, между прочим, важный ритуал». Вздох. Проверка времени. Подождать 3 минуты — это пытка. Я сижу на бортике ванны, смотрю на тест полоски и чувствую, как внутри все скручивается. «Терпение, Нина, терпение!» 3 минуты. Выдыхаю, смотрю. 2. Четкие, уверенные, жирные. «Ну?» Голос Алены уже за дверью. 2. Отвечаю тихо. Почему-то комок в горле. «Я знала!» Восторженно, чуть ли не взвизгивая. «Ну все, теперь у нас точно сезон урожая начался!» И я смеюсь. Сквозь слезы, сквозь дрожь. Потому что внутри не страх. Внутри теплая, тихая радость. Выхожу из ванны, сразу же попадая в объятия Аленки. «Ура, ура! Когда скажешь папаше счастливчику?» «Сегодня, как только подберу время подходящее». «Поняла, мешать не буду. Сейчас ужин с тобой сварганим и свинчу», — подмигивает. Поздний вечер. Дом утих, мальчишки улеглись. Долго из их комнаты доносился хохот. Что-то перетирали из случившегося за сегодняшний день. Но как только там стихло, иду к мужу. На кухне свет приглушен, работает только лампа под шкафом. Степа сидит за столом. В одной руке кружка с чаем, в другой телефон. Переписывается с кем-то по работе, хмурится. Я стою у двери и держу в руке маленький прямоугольник. Легкий, но такой весомый для нашей совместной жизни, что аж дух захватывает. Делаю шаг, потом еще. Он поднимает взгляд. «Что-то случилось?» Сразу напрягается. Чувствует меня с одного взгляда, и это будоражит. Я ничего не говорю. Просто подхожу ближе и молча кладу перед ним на стол тест. 2 полоски. Он не сразу реагирует. Смотрит. Секунду, другую. Моргает. Снова смотрит. «Это...» Он отрывает взгляд от теста. «То, что я думаю?» Киваю. Он ставит кружку, встает. И вдруг хватает меня за талию и поднимает. Легко, будто я пушинка. Сажает прямо на стол перед собой. «Нинка!» «Ты чего же молчала?» Глаза сияют. И мне становится спокойнее, что аж выдыхаю. Только сегодня догадалась, что что-то не так. Я улыбаюсь немного растерянно. Он обнимает крепко, лбом упирается в мой лоб. «Я все чувствую», — шепчет. «Тут, в груди, греет, говорит, что ты мое, и это мое», — кладет руки на мой живот. «Наше», — поправляю. Он смеется, поднимает голову, смотрит на меня так, как никто на меня еще не смотрел. Сердечко замирает в предвкушении. «Знаешь, я думал, ничего круче быть с тобой не может. А вот, оказалось, что может». Целует. Долго, медленно, с осторожностью и теплотой, как будто клянется. А потом тихо. «Спасибо, Нин». «За что?» «За то, что ты выбрала остаться. За то, что мы теперь настоящие». Обнимаю его. А мне кажется, что мы с самого начала были настоящими. Просто судьба подкинула мне повод это понять. И впервые за долгое время мне по-настоящему спокойно. Потому что все правильно. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.